буйство красок, которому противостоит монохромный сплин пиджаков ФБР, олицетворяющих тревогу, уныние и окончательное расставание с детством, навсегда утратившей невинность нации. Джазовый пост-боп, саундтрек постоянного соавтора Спилберга, композитора Джона Уильямса, явно вдохновившегося творчеством Генри Манчини, а также вошедшие в историю графики титры авторства французского дуэта «Концель Плю де Га», отсылающие нас к работам соло-басса «На север через северо-запад» и Мориса Биндера «Шарада», с успехом дополняют атмосферу славного прошлого, которое уже не вернется. Съемки завершатся 31 мая 2002 года. И в этот же день Стивен Спилберг получит, наконец, диплом о высшем образовании по специальности кино и электроника в Государственном университете Калифорнии. В возрасте 56 лет режиссер воплотит мечту своего отца, жалевшего, что сын бросил учебу на полпути ровно в те годы, что разворачивается действие «Поймай меня, если сможешь». Таким образом, Спилберг признался в любви к отцу и на экране, и в жизни, как и мечтал Фрэнк Джуниор. Он преуспел и воссоединился с родителем. Чем не возвращение в рай? Разумеется, фильм выйдет в прокат в Рождество 25 декабря. На «Оскаре» картина удостоится единственной награды — Кристоферу Уокену за лучшую мужскую роль второго плана. Зато кассовые сборы превзойдут все ожидания — 352 миллиона долларов. Америке понравится ли стать школьный альбом? Через несколько лет на Бродвее даже покажут одноименный мюзикл, который в итоге спровоцирует выход, разоблачающий созданную Спилбергом вокруг Эбигейла легенду, книги. Самое большое надувательство в мире — «Поймай правду, пока можешь».